и каждого выходившего углекопа, одетого в отрепье, покрытого черной грязью, встречали жестокими насмешками. «Гляди, гляди, ножки будто кочки, а зад как бочка. А у этого нос провалился. Скажи спасибо шлюхам из вулкана. А вон у того глаза слиплись, разлепить не может. Желтым воском заросли. Этот, ну и долговязый, ну и сухопарый, чисто жерть». Вылезла толстая ткачица, раздался неистовый хохот. «Эй, грудастая, брюхастая, задастая!» Каждый норовил ее пощупать. Насмешки переходили в издевательство. Того и гляди, посыпались бы тумаки. Шествие несчастных углекопов все не кончалось. Они проходили гуськом, дрожа от холода, молча сносили оскорбления, бросая из-под лобья косые взгляды, втягивали голову в плечи, ожидая побоев, и с облегчением вздыхали, когда оказывались за воротами и могли, наконец, убежать. «Да что же это? Сколько их там?» — воскликнул Этьен. Он удивлялся, что углекопы все выходят и выходят. Его возмущала мысль, что спустилась в шахту вовсе не горстка голодных людей, запуганных штеггерами. Значит, на вчерашней сходке в лесу ему солгали. В шахте Жан Барт почти все вышли на работу. И вдруг у него вырвался крик негодования. Он бросился к двери, увидев у порога Шаваля. «Ах, негодяй! Так вот для чего ты нас позвал!» Послышались ругательства, началась толкотня. Забастовщики готовы были кинуться на предателя. «Вот оно что! Вчера вместе с нами клятву давал, а нынче со всей шати и братьей в шахту полез. Посмеяться над людьми вздумал. Хватай его! В шахту! В шахту!» Шеваль, бледный от страха, что-то бормотал, пытаясь оправдаться. Но Этьен, охваченный, как и все, яростью, оборвал его и закричал вне себя: «Ты хотел с нами идти, вот и пойдешь. Ну, марш, гадина!» Новые крики заглушили его голос. Появилась Катрин, ослепшая от яркого солнца, замиравшая от ужаса перед исступленной толпой, ноги ее, перебравшие каждую ступеньку 102 лестниц, подкашивались, ладони кровоточили, она задыхалась. И вдруг мать, увидев ее, бросилась к ней, замахнулась, чтобы ее ударить. «Ах, мерзавка, и ты тоже? Мать подыхает с голоду, а ты ее предаешь ради любовника!» Она хотела дать дочери пощечину, но муж удержал ее руку. Но Майя и сам был в бешенстве. И, схватив Катрин за плечи, тряс ее, осыпая упреками за недостойное поведение. Они с женой потеряли голову и кричали громче всех. При виде Катрин Этьен окончательно пришел в неистовство. Он повторял в дорогу к другим шахтам: «И ты тоже пойдешь с нами, мерзавец!» Шаваль едва успел взять в раздевальне свои деревянные башмаки и натянуть на себя вязаную шерстяную фуфайку. Его обступили, дергали, и он поневоле бежал вместе с другими. Катрин тоже надела башмаки, наспех застегнула у ворота старую мужскую куртку, которую носила зимой вместо пальто, и, обезумев от ужаса, побежала вслед за любовником, не желая бросать его в беде. Она была уверена, что его растерзают. В какие-нибудь 2 минуты шахта Жан-Барт опустела. Жан-Лен, подобрав где-то пастуший рожок, дул в него, издавая хриплые звуки, как будто собирал стадо коров. Женщины, горелая жена левака Мукета, подоткнули юбки, чтобы легче было бежать, а левак, высоко подняв топор, вертел им, словно тамбур-мажор, своим жезлом. Подходили все новые люди, собралось уже около 1000, и толпа вновь устремилась по дороге, словно разлившийся поток. Ворота оказались слишком узки. Сломали забор. К шахтам! Долой предателей! Снимать с работы! А в Жан-Барте Внезапно настала глубокая тишина. Ни одного человека, ни единого звука. Денелен вышел из комнаты Штеггеров и в одиночестве, жестом запретив следовать за ним, осмотрел, что произошло. Он был бледен, но спокоен. Сначала он направился к стволу шахты, остановившись там, вскинул глаза, долго разглядывал перерезанные тросы. Над клетью свешивались теперь бесполезные обрывки стального жгута. Смертельные раны, нанесенные ему напильником, совсем еще свежие, блестели, резко отличаясь от черной его поверхности, смазанной тавотом. Затем Денелен поднялся в машинное отделение, посмотрел на неподвижный шатун, похожий на голень исполинской парализованной ноги, потрогал остывший металл и вздрогнул, словно коснулся холодного тела мертвеца. Спустился затем в котельную, медленно прошел перед угасшими топками, раскрывшими свои зияющие черные пасти, залитые водой, постучал ногой по генераторам. Они издали глухой звук, как пустые бочки.